Глава 8. О мальчике по имени Золотое Богатство. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шаравасти, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата, в окружении монашеской общины. В то время в том городе жена одного домохозяина родила мальчика, которого звали Сарик, или Золотое Богатство. Был тот мальчик прекрасно сложен и столь восхитительно красив, что в мире не было равных ему. В результате прежних деяний младенец появился на свет с ручками, сжатыми в кулачки. Родители мальчика очень удивились. Это счастливая примета, подумали они. А когда разжали кулаки и посмотрели, то на каждой ладони ребенка оказалось по золотой монете. Родители очень обрадовались и взяли золотые монеты. Но на месте взятых монет появились новые, а затем еще и еще. Так родители и колдовую наполнили золотыми монетами, взятыми с ладони ребенка. Но монеты в руках мальчика все не иссякали. Когда ребенок подрос, он сказал родителям: «Разрешите мне вступить в монашество?» На это родители ответили: «Поступай согласно твоему желанию». Тогда мальчик Сарик пришел к месту пребывания победоносного, поприветствовал его земным поклоном и высказал следующую просьбу: «О победоносный, яви мне милосердие свое, стань моим наставником и разреши мне вступить в монашество». На это победоносный отвечал: «Юноша Сарик, разрешаю тебе вступление в монашество». Получив разрешение победоносного, Сарик сбрил волосы, облачился в монашеское одеяние и предался благой монашеской жизни. Когда же прошло установленное число лет, Сарик принял решение вступить в монашескую общину, обратился к членам общины с просьбой о посвящении. Когда он в соответствии с чином совершал преклонение перед членами посвящающей общины, то там, где он касался руками земли, каждый раз оставалась золотая монета. Таким образом, все, перед кем он совершал поклон, стали обладателями золотых монет. Приняв посвящение, юноша усердно предавался созерцанию и стал архатом. Тогда Ананда, обратившись к победоносному, сказал: «О победоносный, за какие такие благие заслуги в прошлом этот монах Сарик от рождения вплоть до настоящего времени обладает золотыми монетами? Да соблагозволит победоносный поведать мне об этом». И победоносный сказал Ананде: «Я поведаю, а ты слушай внимательно и крепко запоминай». «Именно так и буду слушать», — отвечал на это Ананда. И победоносный рассказал следующее. Давным-давно, 91 кальпу назад, Будда Канакамуни, придя в мир, святым учением сотворил живым существам столько благих дел, что их не пересказать и не перечислить. Тот Будда в сопровождении монашеской общины ходил по стране, а высокородные и богатые домохозяева приглашали его на различные угощения, приносили жертвы ему и благородной монашеской общине. В то время жил один бедный человек, не имевший никакого достояния. Он занимался тем, что ходил в горы, собирал хворост и продавал его. Как-то раз этот бедняк, получив за проданный хворост две медные монеты, увидел Будду, направляющегося в сопровождении монашеской общины в царский дворец на угощение. Бедняк очень обрадовался и преподнес Будде и его общине две медные монеты, а Будда в милосердии своем принял эти монеты. И тут сказал победоносный Ананде: «Бедняк, который в то время преподнес Будде и монашеской общине две монеты, на протяжении 91 кальпы постоянно возрождался с золотыми монетами в руках, и никогда не истощались его богатства, драгоценности и жизненные блага. Бедняк того времени есть нынешний монах Сарик. И хотя этот человек сразу плода архатства не обрел, однако для будущего были бесчисленны созревшие плоды его благой заслуги. И поэтому-то, Ананда, все живые существа должны усердствовать в делах даяний. Ананда и все многочисленные окружающие, выслушав поучение Будды, исполнились почтения и веры, Некоторые в силу этого обрели духовный плод вхождения в поток, некоторые обрели благо одного возвращения, невозвращения или архатства. Некоторые же породили помыслы о наивысшем духовном пробуждении, а некоторые стали пребывать на стадии нагаминов. И все окружающие воистине возрадовались рассказу Будды.